Глава 7. Ночь была бессонной. Кольчугин пребывал в возбуждении. Вспоминал вчерашний митинг, свое данное прилюдное обещание ехать в Новороссию и там, среди бомбардировок и атак, написать свою книгу о гибнущих городах. Решение, которое мучительно созревало, вдруг разом сложилось и было обнародовано среди грома и молний. Ворочаясь на своем диване, ожидая, когда засветятся окна, он обдумывал детали поездки. Кто переправит его через границу? Кто примет его в Донецке? Какой набор лекарств он должен с собой захватить? Как своей немощи он станет кидаться на землю, перебегать во время перестрелок, обходиться без воды и пищи? Прежде в походы его собирала жена. Ее проводы, ее напутствия вдохновляли его, избавляли от дурных предчувствий, и теперь он нуждался в этих утешениях и напутствиях. Так когда-то его мать провожала на войну отца. Тот ушел и больше не вернулся. Его бренные кости лежат в Сталинградской степи в безвестной могиле. Кольчугин решил отправиться в церковь, которую посещала жена. Там же в осенний солнечный день она лежала в гробу, усыпанная астрами и хризантемами. Церковь была стройной и светлой, с каменными наличниками, высокой золоченой главкой и аркой, сквозь которую шли прихожане. Внутри было прохладно, сладко пахло ладаном, в пятнах солнца бледно горели свечи, золотились иконы, и священник-отец Владимир в золоченых ризах с золотой бородкой сам казался ожившей иконой. Кольчугин купил 3 свечки, приблизился к образу Богородицы, перед которым сиял подсвечник, попытался зажечь свечу, поднося ее к огоньку горевшей свечи. Глаза не видели, руки дрожали, и он все время промахивался, но не сумел поместить фитилек в язычок огня. «Позвольте, я вам помогу». Молодая женщина в светлом платке смотрела на него с сочувствием. Он передал ей все 3 свечи, она их запалила. Он укрепил их в гнездах подсвечника, и перед каждой возникло любимое лицо бабушки, мамы и жены, 3 драгоценных женщин, которые любили его и лелеяли, и одна за другой покидали. «Как вы поживаете, Дмитрий Федорович? Как ваше здоровье?» Незаметно подошел отец Владимир с тихим милым лицом, на котором светились кроткие голубые глаза. «Благословите, отче». Кольчугин 3 коснулся щекой шелковистой бородки священника. «Живу потихоньку, по годам своим. Молюсь о вашей супруге. Она была душой нашей общины. Нам ее не хватает. Мне тоже ее не хватает». Священник отошел туда, где невидимый пел хор трогательными нестройными голосами, такими же бледными, как огоньки свечей в пятнах солнца. Кольчугин прислушивался к хору, в котором когда-то пела жена. Его чуткий слух в своей верной надежде ожидал услышать родной голос, и его отсутствие еще сильнее напоминало о жене, которая так любила этот храм. Возвращаясь домой, она всегда приносила то розовый прутик вербы, то крашеное яйцо, то увядшую тонко пахнущую веточку троицкой березы. Он выбрал место в церкви, где 3 назад находился гроб жены. Теперь это место пустовало. Он встал туда, где стоял в день отпевания, близко к изголовью, откуда был виден белый выпуклый лоб жены, ее строгие темные брови и сжатые губы. На мгновение почувствовал горячую волну близких слез, но не пустил их. Смотрел туда, где таинственно и прозрачно витал образ жены и множество роз, хризантем и лилий, уложенных поверх ее недвижного тела. Он пришел в храм, чтобы повидаться с женой, получить от нее напутствие перед тем, как отправиться на свою очередную войну. «Провожать тебя я выйду, ты махнешь рукой», — печально говорила она, отпуская его в Афганистан или в Анголу или в Эфиопию. Подводила к черной «Волге», которая уносила его в аэропорт, и некоторое время, когда самолет резал крылом синеву, образ жены следовал за самолетом, ее лицо прижималось к иллюминатору, а потом исчезало. В стреляющих горах или джунглях он почти не вспоминал о ней, окруженный солдатскими панамами, хлюпающей сельвой, красными бинтами лазаретов. Но, Боже, как прекрасно было ее лицо, когда он возвращался домой. Звонил в квартиру, дверь распахивалась, и, казалось, распахивается ее лицо, полное изумления, восхищения, лучезарного света, Он влетал в этот свет, сверкал в нем, очищался от копоти, жестокой ярости, болезненной страсти, заставлявшей его двигаться в военных колоннах, созерцать гибнущие континенты. Шла служба. Появлялся и исчезал отец Владимир. Развешивал синий дым, плыл в золоченном облачении, не касаясь земли. Хор в своих песнопениях плел бесконечную пряжу, завораживал. Таинственный язык, на котором шло богослужение, был понятен Кольчугину не словами, а восхитительной музыкой этих слов. Они постигались не разумом, а печальным и любящим сердцем. Синие волнистые горы с гаснущей зарей, и он сидит в ночном саду незнакомой виллы. Вокруг него зеленые светлячки танцуют, бесшумный танец, и на завтра с отрядом сандинистов он уйдет в стреляющую сельву, неся на плече трубу миномета. Марлевый полог в номере придорожной гостиницы и огромная, как желтый лимон, луна. Ее отсвет на стволе автомата, на стакане с водой, на слюдяных крыльях летающих муравьев, покрывших стол дрожащей чешуей. Наутро с колонной вьетнамцев, преследующих отряды Полпота, он углубится в душные джунгли. Алебастровый слон, иссеченный осколками, мелькнет на обочине. Коричневые, как кривые огромные черви, минареты Герата. Вертолеты, скользя между ними, идут на удары, выпускают черные остроконечные вихри. Боевые машины пехоты втискиваются в тесные улицы, поливая огнем глинобитные стены. И он вцепился в кромку раскрытого люка, успел разглядеть раздавленный гусеницами куст красных роз. Кольчугин слушал хор, в котором голоса струились, как тихие стебли, и в них не доставало одного, бесконечно любимого голоса. Вера жены, которая тихо, год от года расцветала в ней, ее хождение в храм, книжицы и жития, с которыми она возвращалась, ее иконки, которыми увешивала стены своей комнаты, ее посты, паломнические поездки, все это было связано с ним, с его военными походами, когда она молилась о нем. Однажды ночью она сказала: «Ты чувствуешь, как я молюсь о тебе? Чувствуешь, как моя молитва тебя заслоняет?» Тогда в их московской квартире с отсветами ночных фонарей он ничего не ответил, только поцеловал ее теплую шею. Теперь же в церкви он ясно с поздним обожанием и слезной любовью стал вспоминать военные случаи, когда к нему приближалась смерть и промахивалась, отведенная ее молитвой. Их вертолет летел в Эритрее над руслом сухой реки. Изнывающие от жажды животные сошлись к липкой луже, коричневые антилопы, седые косули и два тощих ободранных волка. Из чахлых деревьев хлестнул пулемет, пронзил обшивку у его виска. Он видел, как светится пулевое отверстие и дует сквознячок промахнувшейся смерти.